Женщина спрятала металл в какой-то потайной карман. «Настоящих воров ищи там!» Она вытянула руку в западном направлении, к окраине города. «Кто они, я и сама не знаю, но здесь им делать нечего, здесь нет для них добычи». «Что скажешь о грабежах?» «О каких грабежах? О последних грабежах ты о них слышала?» «Грабежи!» — она засмеялась. «Последние, средние, первые. Грабежи существуют с тех пор, как завелись на свете богатые люди. Сейчас в городе, наверное, сотни богачей ищет воров, чтобы заказать им грабежи, а тысячи воров готовятся откликнуться на их зов». Урук покачал головой. «Да, интересное местечко Тканпуром. Здесь говорят, что месть одного богатея делает беднее другого богача, а вору на пользу вдвойне», — продолжала гадалка. «И так было всегда». «А почему отцы города терпят?» «Отцы! Здесь нет никаких отцов, зато есть кучка жрецов. А что от них проку-то? Богатые заботятся каждый о себе, а бедняки страдают. Так уж повелось». Гадалка еще не успела закрыть рот, как Урук ощутил толчок сзади. Он настолько втянулся в разговор, отбирая хоть какие-то крохи полезной информации о Канпуруме, что не заметил, как какая-то оборванка ударила его под коленки тачкой с какой-то древесной гнилью. — Смотри, куда тебя несет! — зло зашипела на женщину гадалка. — Ты задела моего клиента. Урук не успевал удивляться. Сначала появившиеся ни с того ни с сего тачки, затем реакции гадалки. Оборванка тем временем еще раз проехала тачкой по ноге Урука. Щепки посыпались в дорожную пыль. — Смотри, что наделал, гад! — завопила хозяйка тачки и бросила подбирать свои сокровища. Пес зарычал, и Урук придержал его. — Следи за своим уродом! Не то мой сын убьет вас обоих! — Не обращай на него внимания! — гадалка взяла Урука за руку. — Не стоило бы тебе это говорить. Но в этой харчевне есть сзади коморки, в которых иногда прячутся воры. Не знаю, есть там кто сейчас, но проверить можно. Урук тем временем глядел на нищенку, которая подбирала из земли последние дощечки. Пес тоже внимательно следил за нею и обнюхивал, когда она подходила слишком близко. — Чтоб ты сдох! — проскрипела она и подняла голову, зло уставившись на Урука. — Укусит меня, заплатишь! — она погрозила ему кулаком. Ногти ровные и чистые, на руках ни шрамов, ни царапин, да и возраст, если не вообще сын. Гадалка все тянула Уруку за руку. «Зайдешь в таверну Бронзовый котел, скажешь, что я тебя прислала через три улицы отсюда». Тут Урук почувствовал, как чья-то рука полезла в его мешок. Он напрягся и заставил себя ничего не заметить. В конце концов, ради этого он и пришел сюда. Чужая рука довольно неуклюже порылась в мешке, нашарила кошелек, а затем исчезла легко и мгновенно. Гадалка улыбалась. — Что тебе еще сказать? — Не она, обе ее руки перед его глазами. Индровяная поберушка. Это все еще шуршало своими щепками, отвлекая внимание пса и его хозяина. Значит, кто-то третий подобрался сзади. Урук бросил взгляд через плечо, но никого подозрительного не заметил. «Кто воров главный? Им не нужен главный». Нищенка тем временем закончила возню с тачкой и поволокла ее к харчевне. Она обругала на ходу двух девчонок лет 12, замахнулась на них, и Урук заметил, что повыше локтя под рукавом платья у нее обозначила какая-то выпуклость. «Конечно же, медный браслет», — решил Урук. «Спасибо, хватит», — оборвал Урук гадалку на полуслове. «Неужели удивилась-то?»